Бедняга уткнулся в тарелку и не решался ни слова сказать, опасаясь, что любая начатая беседа выльется в очередной мордобой. Диего делал вид, будто не обращает на него внимания, но время от времени награждал перепуганного соперника насмешливым взглядом и издевательской ухмылкой. Тот бледнел, вздрагивал и поспешно опускал глаза. Выглядело это моральное избиение безобразно и недостойно, но учинять разборки, кто на кого как посмотрел, все равно, что ловить туман с очком. Ольга попыталась хотя бы укоризненным взглядом урезонить нахала, и поначалу ей показалось, что успешно. Диего заметил, улыбнулся в ответ и быстро переключился на созерцание зала, словно он тут и ни при чем. Всего через несколько секунд его лицо вдруг озарилось радостным изумлением, которое столь же быстро сменилось довольно хитрой ухмылочкой, как будто маэстро замыслил некую замечательную шутку. Ловко перескочив через лавку, он бесшумно подкрался к стриженному под братка толстяку, который скромно поглощал дешевый комплексный обед за соседним столом, и хлопнул по плечу с радостным возгласом: «Здорово, Тедди!» Реакция толстяка на нежданную встречу оказалась далека от восторга. Быстро обернувшись и увидев, кто перед ним, бедняга в мгновение ока позеленел и неимоверно шустро нырнул под стол. «Да постой, дурила!» — расхохотался Диего, не торопясь, впрочем, ловить испуганного знакомого. «Я ничего тебе не сделаю». Толстяк, уже успевший выкатиться с противоположной стороны и резво вскочить на ноги, приостановился и обернулся, с подозрением изучая мистралийца в полной готовности как удрать, так и пустить в дело неизвестно откуда взявшийся узкий стилет. «Не позорься, Тедди», — продолжал утешаться Диего, — «ты своей шпилькой всех бардов тут распугаешь. Не съем я тебя. Даже бутылку поставлю. Помнится, я тебе задолжал?» Оружие исчезло, словно растворившись прямо в руках. Тедди слегка расслабился и шагнул вперед. Улыбка у него оказалась на удивление добродушная, хотя глаза все еще оставались настороженными. «Сам понимаешь, обычно люди помнят несколько иные долги. Да брось, вот если бы у меня что-то на память осталось, тогда, может, и помнил бы, а так...» Диего беззаботно махнул рукой и кивнул на стол. «Пойдем пообщаемся». «Хорошо все-таки, когда объект имеет некоторый опыт и материал для сравнения», — философски изрек дяденька, подхватывая свою тарелку и кружку. Улыбка его стала спокойной и умиротворенной. «А то ведь обычно не ценят». «Ага», — ухмыльнулся мистралиц. «Теперь до меня дошло, почему ты так любишь выпивать с объектами. Чтоб ценили. Как ты здесь оказался, босс выгнал? Или давние знакомые с благодарностями явились?» Они пересели на свободный угол, чтобы можно было разговаривать, не перекрикиваясь через стол, и беседа пошла немного тише. Ольга прислушалась, уж более интересно, что это за знакомый такой, шмыгающий под стол, и что у них завелась Диего, и почему такая странная реакция на обычное приветствие. Логичнее всего было бы предположить, что когда-то господа были коллегами и однажды пересекались на одной и той же потенциальной жертве, но добродушный толстяк совершенно не походил на убийцу. «От босса я ушел на следующий день», — охотно ответил загадочный господин, снова принимаясь за обед. Посмотрел на угольки и понял, что больше мне там делать нечего. Правильно сделал, кстати. Что с боссом случилось, ты сам знаешь, а его потомок такой балбес, что на сегодняшний день уже почти разорился. Проработал я еще в нескольких местах, а потом последний босс подсунул работенку. Ну, словом, не тот попался человек, с которым можно безнаказанно обращаться подобным образом. И боссу досталось, и всем его людям, а я еле ноги унес. Вот пытаюсь теперь здесь устроиться». «А как тебя занесло в лоскутный квартал? Какая здесь может быть работа для себя?» «Живу я здесь», — невозмутимо пояснил Тедди. «Во-первых, получилось случайно. Я плохо знал город и поселился в первом же месте, где запросили недорого. А во-вторых, так даже лучше. Труднее будет найти. А ты чего потерял в квартале бардов и почему ты здесь? Со своими что-то не поделил или с самого начала работал на ортонскую разведку? Тьфу на тебя! Почему все думают, что если мистер Алит живет за границей, то он обязательно беженец? Мне просто здесь нравится». «А чем занимаешься?» «Искусством». «Нет, серьезно, я завязал и хочу сменить класс». «Ты? Бард? Лучше б уж ты ко мне в ученики пошел». «Не выдумывай, у меня все равно не получится. И вообще, ты сначала работу найди, а потом будешь уже искать учеников». «Да я так пошутил», — флегматично пожал плечами Тедди. «А с работой здесь плохо. В чужих краях устраиваться всегда нелегко, а с моей профессией надо иметь репутацию. Иногда перепадают разовые заказы, а так в основном перебиваюсь игрой в карты. Раньше был стабильный спрос Мистрали, а сейчас и там делать нечего. Видимо, настал период, когда жизнь повернулась ко мне задницей». «Оставь мне адрес или расскажи, где тебя найти», — немедленно предложил Диего. «Я поспрашиваю кое-каких старых знакомых. В этой стране ты еще не нажил проблем с правосудием?» «Надеюсь, не успел». «А ты именно там будешь спрашивать?» «Так больше у меня знакомства нигде и нету, только там. Зато люди влиятельные, умные и, самое главное», — Диего подмигнул, — «способные оценить преимущества хинской школы. Надеюсь, с ними я раньше не работал». Непонятно было, шутка это или Тедди всерьез обеспокоен вопросом. Аккуратно подобрав хлебом остатки подливы, он отставил тарелку, задумчиво в нее посмотрел и добавил: —